Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 246. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Евангелие от Марка, 10 глава, 13 стих. Ученики нашего Господа были почтенными мужами, которые, несмотря на свои недостатки за годы, проведенные с нашим Господом Иисусом, должны были бы стать кроткими и мягкими. Отсюда я делаю вывод, что если такие мужи прикрикнули на матерей, принесших своих детей ко Христу, то этот грех, наверное, нередко встречается в церкви Иисуса. Боюсь, что леденящий мороз этого ошибочного поведения ощущается почти везде. Не хочу выдвигать недружелюбных утверждений, но я думаю, что если бы мы немного проверили себя, то многие из нас почувствовали бы себя виноватыми в этом отношении и сказали бы вместе с виночерпием фараона: «Грехи мои вспоминаю я ныне». Искали ли мы обращение детей так же, как и обращение взрослых? Важно ли нам их обращение? Ужасно, что дух Каина может проникнуть в сердце верующего, и он в конце концов скажет: «Разве я сторож брату моему?» Ужасно, если мы сами едим тучное и пьем сладкое и даем умереть голодающим людям. Если вы заботитесь о спасении душ, то неужели будет ниже вашего достоинства начать с мальчиков и девочек? К сожалению, многие так считают. Я думаю, что апостолы поступали так из рвения, из желания послужить Иисусу. Эти благочестивые мужи полагали, что дети помешают Спасителю в его служении. Они думали, что Господь занят важным трудом, заставляя фарисеев молчать, уча массы людей, исцеляя больных. Разве сейчас время мучить его детьми? Это было рвение для Бога, неразумное рвение. Мы ни в коем случае не хотим упрекать наших осторожных братьев. Но в то же время нам хотелось бы, чтобы их осторожность проявлялась там, где она нужнее. Дети не причинят нашему Господу никакого бесчестия. У нас намного больше оснований бояться взрослых.